Интимная размова. Скажи, як меня кахаешь? Скажу. А скажи. Кахаю при солнце, кахаю у дожджи, кахаю у берете и у капелюши, коли концерт и у ветры на шаши, у бэзи и малинах, бярозах и кленах, коли спишь, коли працей занятая пленной, коли яйка сготуешь, надбитая крышку, и нават тады, коли падая лыжка, у таксовца, у іншым авто, без вынятку, при концы шпацера и на початку, коли с грабенцом, коли возьмеш келих, у небяспецы и на орелях, у абутку и без, у горах и на море, и у день, и у ночи, и завтра, и учора, и у весну с першим птушиным куплетом. А у летку кахаешь ты? Як само лето. А у восень, коли день похмурный и сонный? И тады, як губляешь мои парасоны. А зимой, коли у сребры ваконное шкло? Зимой, як веселый огонь, як тепло, ля сердца твоего спочиваю у кунезя, а за окнами снег и вороны на снезе.